Глава 14. Комиссии профсоюзов исчезли с комбината так же неожиданно, как и появились. После их ухода начались всякие разговоры, пересуды. Одни утверждали, что на этот раз Власову не выкрутится, ведь обследователи были наделены большими правами. Такие утверждения подкреплялись таинственным молчанием героя дня Капралова. Он отделывался улыбками, когда его спрашивали о результатах работы комиссий, и разводил руками, как бы говоря: «Знаю, но сказать ничего не могу». Другие говорили, что председатель ФАБКОМа оказался человеком недалеким, ничего не понял из того, что делается на комбинате, и вместо того, чтобы включиться в общую работу, поднял никому не нужную шумиху и зря замутил воду. Слухи эти доходили и до Власова, но он не придавал им особого значения. Дела на комбинате шли отлично. Снабженцев, транспортников и даже кладовщиков словно подменили. Они старались вовсю, всячески шли навстречу требованиям заведующих фабриками и начальников цехов, заказы выполняли без затяжек. Кладовщики, а иногда и сам начальник снабжения, обходили вечером цеха и записывали требования с тем, чтобы утром до начала смены доставить на место нужные материалы и химикаты. Успешно шло и строительство нового корпуса. Строители закончили кладку, покрыли железом крышу и приступили к внутренним отделочным работам. Власов старался не замечать мелочей, всячески отталкивал их от себя, но они... Эти мелочи порой наступали со всех сторон и принимали угрожающие формы, вроде конфликта с заведующим районным финансовым отделом или столкновения с Капраловым. Они портили настроение и даже угрожали свести на нет все его усилия. Вскоре выяснилось, что заведующий райфинотделом выполнил свою угрозу и наложил арест на счет фонда предприятия, где оставалось 47 тысяч рублей, и куда могли вернуться 50 тысяч, переведенные на авось на текущий счет Мосстроя. Не находя иного выхода, Власов отправился к секретарю горкома партии по промышленности. К счастью, секретарь понял его без лишних объяснений и сердито покачал головой. «Черт-те, что делается», — сказал он. «Партия, правительство ищут пути, считают нужным экспериментировать, проверять на практике новые формы руководства промышленностью, а какой-то чинуша сводит на нет усилия целого коллектива. Я всячески пытался разъяснить заведующему Райфо причины, приведшие к уменьшению налога с оборота по нашему комбинату, но это ни к чему не привело. Он не хотел понять элементарных вещей и твердил одно — я не вправе вникать ни в какие объективные причины. Зачем ему утруждать себя и портить нервы? Хорошо, мы этого финансиста приведем в чувство, чтобы впредь не зарывался, — обещал секретарь горкома и после непродолжительного раздумья добавил. Независимо ни от чего, вы напишите докладную записку. Расскажите обо всем, что мешает вашей нормальной работе. Упомяните и о вашем председателе ФАБКОМа, и о профсоюзных комиссиях, обследующих ваш комбинат. Мы доложим Центральному комитету, чтобы заранее стало известно. Новые мероприятия встретят серьезное сопротивление в отдельных звеньях советского аппарата. И... Тут он замялся, но все же договорил. И не исключено, что даже в некоторых партийных организациях, где сидят люди, отвыкшие думать. Спустя несколько дней на пленуме райкома партии, где должны были выбирать нового секретаря, к Власову, как ни в чем не бывало, подошел заведующий Райфо. «Арест с вашего счета мы сняли, так что можете выписывать деньги и расходовать по вашему усмотрению. Скажите, Власов, зачем вам понадобилось жаловаться на меня в вышестоящей организации? Разве мы не могли договориться между собой?» «Нет, не могли», — резко ответил Власов и отошел от него. До начала заседания пленума секретарь горкома партии сел рядом с Власовым и доверительно сказал: «Алексей Федорович, быть бы вам первым секретарем, если бы не особые обстоятельства, сложившиеся на вашем комбинате. В городском комитете партии был серьезный разговор по этому поводу, но секретари пришли к заключению, что вас трогать нельзя. Хорошо, что так. Какой из меня секретарь райкома? Я законченный хозяйственник, и дай бог справиться со своими делами. Зачем только вы взяли от нас Дмитрия Романовича Сизова? Поверьте, без него я совсем осиротел, и работать мне стало тяжело. Не пойму, в чем дело. Есть люди, не скрывающие свою неприязнь ко мне. Ревнуют, что ли? Но дело не во мне. Они мешают работать всем, чем могут, начиная от мелких уколов и до открытых скандалов. Я только и знаю, что без конца отбиваюсь от наскоков вместо того, чтобы спокойно работать. Знаете, что сказал мне на днях один директор группы текстильных фабрик? Конечно, имея такие связи в верхах и пользуясь крепкой поддержкой, можно делать все, что угодно, сказал он. В середине года скорректировать планы, перейти на выработку выгодного ассортимента, платить работникам повышенную зарплату и заманивать к себе лучших специалистов. Но имей в виду, Власов, таких белых ворон мы видывали множество на своем веку. Они порхали-порхали и сломали себе голову, и ты тоже последуешь их примеру. А мы, рядовые, как те клячи, тянем потихоньку лямку и будем тянуть дальше. «Что же вы ему ответили?» — поинтересовался секретарь горкома. «Ничего. У меня даже язык отнялся от неожиданности. Повернулся и ушел. А вот обида, словно заноза, в сердце осталась. Дураки и завистники были и, видимо, будут еще долго». Началась работа пленума, и секретарь горкома не успел закончить свою мысль. Секретарем райкома избрали Новикова, молодого инженера, работавшего до этого руководителем партийной организации одного крупного машиностроительного завода. По дороге на комбинат Власов впервые обратил внимание на тронутые желтизной листья на деревьях и подумал о том, что лето прошло, а он даже этого не заметил. Не мешало бы немного отдохнуть, поехать к морю, пополоскаться в соленой водичке, загорать, ни о чем не думая. Вот было бы славно, — думал он и дал себе слово весной будущего года, когда завершит перестройку комбината, обязательно поехать к морю. На комбинате он по привычке обошел цеха, беседовал с рабочими, мастерами, подолгу стоял перед досками показателей. Везде одно и то же. Выработка ночных смен составляла всего 60-65% дневной. Чего только не предпринимали, чтобы хоть немного поднять выработку, ничего не помогало. Особенно резко падала выработка между 3 и 5 часами. Когда-то, когда на комбинате располагали большим директорским фондом, организовали бесплатные ночные завтраки. Тогда было много разговоров по этому поводу. Нашлись и такие, что пытались высмеять затею Власова. Однако опыт показал, что ночные завтраки полностью оправдывают себя. Выработка в ночных сменах поднялась на 12-15%. В переводе на конкретный язык это означало дополнительно 15 тысяч метров шерстяных тканей или 5 тысяч костюмов. По утверждению врачей, ночные завтраки содействовали улучшению здоровья рабочих. Чтобы возобновить эту практику, Власову пришлось прибегнуть к обходному маневру. Капралов из упрямства мог сказать «нет», и все тут. Не будешь же по этому поводу затевать переписку с вышестоящими организациями. Власов вызвал к себе Сергея и напрямик сказал: «Ты можешь дать Капралову партийное поручение вне комбината? Хотя бы на 2-3 дня». «Могу, но для чего?» — спросил Сергей. «Все скажу. Хочу восстановить бесплатные ночные завтраки, но боюсь, что наш председатель заортачится и не даст согласия только потому, что это моя инициатива. А без профсоюза я не вправе это сделать. Если Капралов будет отсутствовать, то на законном основании мы можем договориться с его заместительницей. Сам знаешь, она женщина толковая, хорошая коммунистка, она поймет и даст согласие. Что ж, готовьте решение, я договорюсь с райкомом и откомандирую Капралова на трехдневные курсы агитаторов. Ему надо подучиться, не помешает. Отлично. Власов оживился. А когда начинают работать эти курсы? На той неделе. Хорошо. За это время мы договоримся с заведующим столовой и все подготовим. А утром следующего дня на столе у Власова лежала бумага, извещающая, что директор комбината А.Ф. Власов, секретарь партийной организации С.Т. Полетов и председатель фабричного комитета Ф.Ф. Капралов вызываются на заседание в МГСПС, где будут обсуждаться итоги обследования о нарушении трудового законодательства на Московском комвольном комбинате. Прочитав эту бумагу, Власов развел руками. Он и понятия не имел, что его обвиняют в таких серьезных грехах, как нарушение трудового законодательства. После диспетчерского часа он пригласил к себе Капралова. «Федор Федорович, садись и хоть вкратце скажи, в чем конкретно меня обвиняют», — спросил он. «Откуда мне знать? Обследование началось по твоим сигналам. Хотя бы и так. Значит, ты знаешь, о чем речь». «Сделай милость. Проинформируй меня, чтобы подготовиться к заседанию МГСПС, хотя бы знать, какие документы следует захватить с собой». «Я к вам в помощники не нанимался», — отрезал Капралов. «Ну ладно. Обойдемся как-нибудь без тебя». На заседании в МГСПС долго нельзя было разобраться, куда клонится дело. Власов сидел в углу, прислушивался к словам докладчика, к репликам председательствующего и думал, что, если верить словам руководителя комиссии, то его, Власова, нужно исключить из профсоюза, поставить вопрос о возможности дальнейшего его пребывания на посту директора комбината и дело передать прокурору для привлечения к уголовной ответственности. А он не чувствовал за собой никакой вины и бесился от нелепости ситуации. Руководитель комиссии МГСПС говорил, «На комвольном комбинате совсем забыли о существовании у нас закона о труде. Только за последние 4 месяца сокращены и выброшены на улицу 20 инженеров и техников, почти столько же служащих, имеющих специальность бухгалтеров, счетоводов, табельщиков. Часть служащих переведена на производство рядовыми рабочими, а 14 дипломированных инженеров и техников назначены мастерами. Чем же это плохо? По крайней мере, будут трудиться с пользой», — подал реплику кто-то из сидящих за столом. «В данном случае я не берусь судить, что плохо, что хорошо, а объективно констатирую факты», — ответил докладчик и продолжал. «Директор комбината Власов самовольно, без всяких на то оснований, увеличил зарплату инженерно-техническим работникам и служащим почти на 30%. Это кроме прогрессивки, которая выплачивается ежемесячно. Он, имея возможность платить значительно больше, стал переманивать к себе специалистов с других предприятий. В результате необдуманных и поспешных мероприятий, проводимых директором этого комбината, вносится разнобой в политику зарплаты и создаются нежелательные инциденты. И вообще, директор комбината Власов окончательно обюрократился, чувствует себя там полновластным хозяином, ни с кем не считается и делает все, что захочет. Нельзя ли без оскорблений и громких фраз? Остановил его председательствующий. «Вы не прокурор, мы не судьи. Продолжайте». «Я просил бы меня не перебивать», — огрызнулся докладчик и продолжал, как ни в чем не бывало. «Власов совсем не считается с профсоюзными организациями, нарушает условия коллективного договора. Дело дошло до того, что он стал самолично расходовать фонд предприятия без согласования с ФАБКОМом. Власов привык на всех покрикивать, даже с нами, с представителями авторитетных профсоюзных организаций, обошелся не очень вежливо, грозился запретить работникам являться на комиссию для собеседования. Свое выступление он закончил так. «Мы считаем своим долгом поставить в известность МГСПС, а также ВЦСПС, что на комбинате сложилась нездоровая атмосфера, и дальнейшее пребывание Власова на посту директора – вряд ли целесообразно». Докладчик умолк, и в кабинете воцарилось молчание. Власов смотрел куда-то в угол. Сергей сидел, с трудом сдерживая возмущение. «Как будем работать дальше?» — спросил председательствующий. «Дадим слово товарищу Власову или послушаем доклад второй комиссии?» «Наши выводы согласованы, и мне нечего добавить к сделанному докладу», — сказал руководитель комиссии ВЦСПС и тут же добавил. «Может быть, я выступлю в ходе обсуждения вопроса, если, конечно, возникнет необходимость». «В таком случае послушаем вас, Алексей Федорович», — обратился председатель к Власову. «Откровенно говоря», — сказал Власов, — «я настолько озадачен, что не знаю, давать ли вам объяснение или бежать домой и просить мать насушить сухарей. После обвинительной речи докладчика мое место, видимо, не здесь». После горькой шутки Власова в напряженной атмосфере как будто наступил перелом. «Думаю, сухари вам не понадобятся. Лучше говорите». «Хорошо. У нас действительно проведено сокращение штатов инженерно-технических работников и служащих. Часть служащих обучается рабочим профессиям, другие ушли с комбината. Мы приняли меры для их трудоустройства, правда, с опозданием, но приняли. И в данное время они все работают. Некоторые инженеры и техники заменили мастеров-практиков. Это укрепило среднее звено и, безусловно, улучшило руководство сменами. Хотел бы спросить уважаемого докладчика, представляет ли он себе большую перестройку, новую систему планирования, участие коллектива в той или иной форме в прибылях предприятий без резкого подъема производительности труда и резкого снижения себестоимости выпускаемой продукции. Установили на комбинате машиносчетную станцию, сократили служащих, ввели стройную систему руководства производством и освободили некоторых ненужных специалистов. Ввели малую механизацию и сократили подсобных рабочих, как же иначе? «Все равно никто не позволит вам творить произвол», — крикнул с места докладчик. «Это не ответ», — сказал Власов. «Впрочем, ждать от вас разумного ответа трудно. Вы даже не попытались вникнуть в суть дела и понять, что речь идет о большой и серьезной перестройке. Я понимаю, всякая новизна вызывает сопротивление, тут уж ничего не поделаешь. Возможно, что в процессе перестройки мы и лично я допустили промахи и ошибки. Оспаривать это я не собираюсь. Но думаю, что было бы лучше, если бы комиссии и бригады профсоюзов вместо окриков и угроз помогли нам разобраться в них. Потом нужно же быть элементарно честными и объективными. Характеризовать то положительное, что достигнуто на комбинате за сравнительно короткое время. На мелочах я останавливаться не собираюсь, но хочу сказать, если на комбинате параллельно работают две комиссии, занимающиеся одним и тем же вопросом и без конца отрывают людей от работы, это вызовет возмущение у кого угодно. Дело дошло до того, что руководитель вашей комиссии на целый час обезглавил диспетчерскую службу. Такие вещи делать нельзя. Это знают все, кто имеет хоть малейшее отношение к производству. Но, видимо, докладчик не имеет никакого отношения к производству, поэтому я бы порекомендовал ему поменять профессию, пока не поздно, пойти работать в прокуратуру. Хотя теперь там тоже не держат таких. Это уже слишком. Я прошу призвать его к порядку, снова крикнул с места докладчик. Председательствующий постучал карандашом по графину и сказал: «Когда вы выступали здесь как обвинитель, никто вас не призывал к порядку. Почему же нужно призывать к порядку товарища Власова? Продолжайте, Алексей Федорович. Мне, собственно, и говорить-то больше нечего. Могу только добавить, что перестройка промышленности, намечаемая партией и правительством, весьма и весьма целесообразное мероприятие. Об этом свидетельствует наш скромный опыт. И мы сделаем все зависящее от нас, чтобы доказать это на деле, добившись значительно лучших результатов. Во имя этого живем, во имя этого работаем». «Мы в этом не сомневаемся», — сказала бывшая ткачиха, член президиума. «Кто желает еще высказаться?» Председатель обвел присутствующих взглядом. «Я», — поднялся Сергей. Алексей Федорович Власов руководит нашим комбинатом не первый год. Руководит толково, со знанием дела, и, если хотите знать, является образцом настоящего советского хозяина. Здесь же пытались, непонятно с какой целью, изобразить его зазнавшимся бюрократом. Сергей посмотрел в сторону докладчика. «Сказали бы вы эти слова у нас на комбинате, рабочие освистали бы вас». «Ну да, у вас не особенно любят критику, вы так воспитываете свой коллектив», — подал реплику докладчик. «Я бы не советовал вам брать на себя слишком много и говорить с таким апломбом о вещах, которых вы не знаете», — спокойно ответил Сергей. «Партия и правительство дали нашему коллективу ответственное задание. Ясно, что долг партийной, профсоюзной и других общественных организаций состоит в том, чтобы всячески помочь директору. Разумеется, и поправить его, если он в чем-то ошибется. Если вы думаете, что у нас все обходится без горячих споров с директором, то глубоко ошибаетесь. Спорим и критикуем, когда нужно. Но спор ради спора или критика ради одной критики не дело. Я так думаю». Как же поступает Капралов? Ничего не поняв в наших новых начинаниях, он не только мешает в работе, но еще пишет кляузы, отнимает у людей дорогое время. Вы думаете, я не уговаривал его? Еще как. Федор Федорович — старый текстильщик и много поработал на своем веку, но никто не позволит ему мешать людям заниматься делом. Дошло до того, что нам все время приходится думать, как бы обойти Капралова, чтобы он не мешал и не срывал важные мероприятия. Еще вчера сидели и гадали, куда бы сплавить его хотя бы на 2-3 дня, чтобы не путался под ногами и не помешал нам организовать бесплатные завтраки для ночных смен. Скажу вам откровенно, дальше так работать невозможно. Прошу у вас разрешения собрать профсоюзную конференцию и поставить на обсуждение вопрос о новом председателе ФАБКОМа. Сергей сел на свое место, и председатель предоставил слово Капралову. Тот бормотал что-то невнятное о присвоении Власовым диктаторских прав. Когда он умолк и растерянно посмотрел по сторонам, председатель поднялся и сказал, что, по его мнению, вопрос предельно ясен, и вряд ли есть надобность продолжать прения. Лично ему хотелось бы сказать всего лишь несколько слов. «Вы извините меня и не обижайтесь», — обратился он к докладчику. «Не обижайтесь, если скажу, что вы не разобрались в вопросе и, к сожалению, продолжаете работать старыми порочными методами. Инспектор МГСПС не прокурор, и тем более не судья, чтобы выносить такие категорические решения, как сделали вы. Здесь называли Алексея Федоровича Власова хозяином, вкладывая в это понятие нечто нехорошее. А я скажу вам, что в наше время директор советского предприятия обязательно должен быть хозяином, должен не только беречь народное достояние, но и смело двигать дело вперед. Тот, кто этого не понимает, не понимает также и того, что перестройка работы промышленности прежде всего преследует цели улучшения материального положения рабочих. В заключение он сказал, что согласен с товарищем Полетовым, Капралов не обеспечит руководство такой большой профсоюзной организацией, как ФАБКОМ комвольного комбината, и его придется освободить от работы и назначить новые выборы. «Наказали того, кто протестовал против произвола», патетически крикнул с места Капралов. Никто не обратил внимания на его слова. Власов и Сергей вышли на улицу. Пока они заседали, над Москвой прошел небольшой дождик, и асфальт на тротуарах блестел, как темное стекло. «Есть все-таки справедливость на свете», — весело сказал Сергей. «А ты сомневался в этом?» — ответил Власов и спросил. «Пошли пешком?» «Всегда готов». Они отпустили водителя домой, а сами зашагали по направлению к Манежной площади. Пересекли под землей улицу Горького и вышли к старому зданию Московского университета. «Все равно сегодня день потерян. Пойдем в парк культуры, вспомним молодость, побродим без дела по аллеям», — предложил Власов. «Принимается единогласно». Тем более, что молодость свою вспоминают чаще всего молодые», — пошутил Сергей. Народу в парке было мало. Всех разогнал дождик. С деревьев падали капли, пахло влажной землей, цветами. Шагая к пруду, Власов с удовольствием смотрел вокруг. Он, человек, любящий природу, впервые в этом году видел так близко деревья, траву и жадно дышал полной грудью. «Пошли в ресторан», — сказал Сергей. Они сели за свободный столик, накрытый скатертью сомнительной чистоты. Власов по-хозяйски перевернул скатерть, и когда появился официант, заказал шашлыки, закуску, бутылку вина. Как заправский тамада, он наполнил бокалы красным вином, поднял свой и сказал: «За наши успехи!» «За наши успехи!» — повторил Сергей и опорожнил бокал до дна. «А все-таки мне почему-то жалко Капралова», — сказал он. «Самодуров жалеть не стоит. Это к добру не приведет», — ответил Власов и задумался. Погрузился в свои мысли и Сергей. Давно был съеден шашлык, выпита бутылка вина, а они все сидели молча, наблюдая через открытое окно ресторана за редкими прохожими. Наступили сумерки, в парке зажглись фонари, народу стало больше, в ресторане заиграл небольшой оркестр. Им не хотелось вставать, двигаться. Оба они очень устали.